Действие пятое. За мертвой водой. Алтай исполнил. Когда музыка звучит в голове, закрываю глаза и вижу ее цвет. Синестезия. Соль мажор, зеленый и как бы лакированный точно молодая листва. Ми минор, густой, вишнево-бархатистый, немного сладкий на слух. Ре минор, волна, серебряный трепет, но не рассыпчатый, а будто встряхнули шелковое покрывало, качнули ртуть. До мажор. Странно, если видишь эти цвета вживую, они не отзываются внутри звуками. Обратной связи нет. Так что там до мажор? Он белый-белый, как снежные пятна на терриконах. Хотя теперь март. Снег стал ноздреватым, посерел. Раскис. Отстрелявшись первым, я лежал на огневом рубеже поверх расстеленной пенки. Пенка узкая, как ни изворачивайся, а локти замочишь. Мои под налокотниками были мокры. Рядом, накрытая полой плащ-палатки, лежала плетка с уже отщелкнутым магазином и пустым патронником. Не знаю, кто первым назвал так СВД, но в точку. Выстрел звучал хлестко, словно щелчок пастушьего кнута. Справа четыре бойца, слева два. Все из разных мест. Не усидели дома, сорвались. Гнев Славянска, пламя Одессы, отчаяние Мариуполя стучало в их сердца. Ближний слева — Лель, молодой голубоглазый парень из Перми. Затаив дыхание, он приник к окуляру прицела. Его отстреленные дымящиеся гильзы пару раз доскакали до меня и дружески шлепнули по плечу. У него была странная привычка. Всякий раз, отправляясь в нужник, он непременно сообщал во всеуслышание. «Пойду цыгану долг отдам». Оригинальная кредитная история. В Перми у Леля остались родители, жена и маленькая дочь. Справа, закрыв затвором пустой патронник, отложил СВДшку чебрец, черноволосый с проседью автомеханик из Краматорска. В его сторону летели мои отстреленные гильзы. Чебрец научил разведчиков, как просто и без шума выводить из строя транспорт и бронетехнику укропов, прыснуть из баллончика в выхлопную трубу монтажную пену. В Краматорске у него никого не осталось. Украинский снаряд разнес гражданский автобус, в котором ехали его жена и 20-летний сын. Последний боец, шахтер из Макеевки, стебанул из плетки и доложил об окончании стрельбы. Габой скомандовал: «К мишеням бегом марш!» И мы, группа курсантов-снайперов батальона спецназа «Кентавр» с шевронами «Новороссия» и «Россия» на разномастных распятнинках, нестроенным табуном рванули к подошве Террикона. Рубеж был стометровый. Чтобы исследовать дырки в своих мишенях, за утро мы одолевали его по размокшему, смешанному с донецким черноземом снегу уже в девятый раз. Возле своей мишени достал из кармана школьную линейку и принялся замерять среднюю точку попадания, расстояние до контрольной и кучность. Инструктор был строг, цеплялся к каждой мелочи и за любую приблизительность мог отбрить почище цирюльника. Останешься без бороды и носа. Прут укропы на броне приблизительно ко мне. С недоброй улыбкой на рассеченном шрамом лице приветствовал Габой оплошности курсантов. Впрочем, при таком шраме любая улыбка показалась бы зловещей. Никому не давая спуску, инструктор гонял нас по стрельбищу вот уже два с лишним месяца. Если не выезжали на задание, отправлялись на полигон. «Железо без движения ржавеет», — приговаривал он, пугая курсантов неконтролируемой мимикой. Габой переходил от мишени к мишени, оценивая результат и вразумляя нерадивых. Остановился рядом. «Негоже садишь!» «Разве?» — опрометчиво возразил я. «Разброс меньше, чем по инструкции». «Та шо ты говоришь? с характерной южно-русской модуляцией и мягким рокотом фрикативных во рту, удивился Габой. «Инструкция тоже для незрячих». Закончив осмотр, Габой велел сменить мишени, после чего гаркнул. «На огневой рубеж бегом марш!» И первый ухнул тяжелыми берцами в скользкую жижу. Габой знал свое дело. Он был уже и в Славянске, и на Саур-могиле. Там, на Саур-могиле, пуля распорола ему щеку и сорвала полуха, отчего лицо его перекосилось. За спиной курсанты называли инструктора Касабланка. Укропы на его глазах убили младшего брата. С тех пор кровь в сердце Габоя запеклась. Рассказывали, он целыми днями выжидал, пока кто-нибудь во вражьем окопе не высунет нос, и тотчас бил. Здорово бил, без промаха. Точно ярость придавала его глазу ястребиную остроту. Ни на перекур, ни на обед не отвлекался, чтобы и минутный бесом не было милости. Еду ему бойцы в котелке носили на огневую позицию. Горел на глазах. Сгорел бы весь, но после ранения его приказом перевели инструктором на стрельбище. Да, вот еще. А выстрел? Какого цвета выстрел? Закрыть глаза на бегу я не решился. Вспышка? Да, пожалуй, вспышка. В ней разом все цвета. Это если приход не в голову, и ты услышал. Через полчаса перешли на новый рубеж. Земляную насыпь бруствер в 500 метрах от Терекона. Тут, как в ярмарочном тире, мишени были на любой вкус. Железные из прокатного листа, в полный рост и по пояс. Бумажные на фанере. Круговые, круговые с грудной фигурой, просто черные точки-яблочки, нарисованные фломастером на пищей бумаге, а однажды Габой навязал на веревке пустые пластиковые бутылки с красной полоской «Виттель». Маленькие, емкостью 0,33, и курсанты садили по ним, резво пляшущим на ветру, с 200 метров. Курсанты садили, а Габой, поглаживая зарубцованный шрам, жучил нас последними словами на обе корки, в хвост и в гриву, засучив рукава. Мы с Чебрецом были старше инструктора лет на 12, но даже мы не обижались. Что обижаться? Да, здесь нет срочников, здесь добровольцы. Но Габой вбивал в нас науку, которая поможет победить и выжить. «Не насобачитесь стрелять, насобачитесь рысачить», — часто приговаривал он. «А до победы, между тем, как от Макеевки до Ужгорода, на 7 трамваях ехать». В Донецке после очередного ночного артобстрела слышал на улице разговор. Дама с продовольственным пакетом. «Боже, когда что кончится?» Гладко выбритый мужчина в очках. «Когда мы вставим этим дрын до Львова?» Дама с пакетом. «Да то ж я знаю! Ну а шо молчит пушистый Запад? Шо хунту ту не отмудохает в ООНе?» Мужчина в очках. «Так Западу смотреть, как русские хайдачат русских, удовольствие. Как барышни конфетка». Мишени стояли в разброс, на разной дистанции, чтобы с одного огневого рубежа бойцы могли получить навык работы с оптическим прицелом, определять дальность до цели и задавать поправки на деривацию с учетом силы ветра и расстояния. Курсанты предпочитали листовое железо. К бумажным мишеням приходилось бегать, оценивать и замерять результат, а стреляя по железу, достаточно было навострить ухо, цель сама отзывалась на удачный выстрел. Отстегнув от мародерки пенку, на весу развернул и бросил на бруствер. Рядом плащ-палатку. Мародеркой тут с донбасским юмором называли рюкзак десантника, он же РДшка или сухарка. Раскрыл рюкзак, достал пачки с патронами. Улегся и поудобнее подбил свой валик. Упором под винтовку нам служили старые штанины, набитые песком и завязанные с двух концов узлами. Несколько раз глубоко вздохнул, вентилируя легкие и успокаивая дыхание. — По четыре заряжай! — скомандовал Габой. Чик-чик-чик-чик! Вошли в магазин 4 матово отсвечивающих патрона. Щелк. Магазин зафиксирован в гнезде. «Работаем на неизвестную дистанцию», — из-за наших спин руководил Габой. «Варяг, мишень номер 2, Лель, 7, Алтай, 5, Чебрец, 9. Стрельба по готовности». Прильнул к остывшей резине наглазника, высматривая в прицел на фанерных щитах с мишенями цифру 5. Вот и она. За 2 месяца занятий на стрельбище не мудрено выучить все цели и расстояния до них. Мой щит стоял на дистанции 420. Сверился с дальномерной шкалой. Так. Нащупав верхний маховичок, установил индекс на 4. Дослал патрон в патронник и сосредоточился на сетке прицела. До мишени 420. Выставил 400. Стало быть, надо взять немного выше. Ветер метров 6 в секунду. Поправка вправо. Плюс деривация на дальность. Скула коснулась упора на прикладе. Вдохнул, неторопливо выдохнул и, словно ухнув в воду, задержал дыхание. Сетка прицела замерла. Толчок в плечо, гром выстрела, заглушивший клацанье затвора, и курящаяся гильза полетела к лёжке чебреца. Вдохнул, медленно выдохнул, задержал дыхание и снова толчок в плечо. Выбросив 4-ю гильзу, затвор замер, оставив патронник открытым. По сторонам грохотали выстрелы. Закрыл глаза, чтобы увидеть свет. Ну да, конечно. Вспышка. Белая с оранжевой опушкой вспышка. Зажглась, вобрав в себя весь спектр, раздулась ярким шаром и плавно растаяла до ядрышка, из которого взвелась, погасла. Снял пустой магазин, запер затвор, положил винтовку на плащ-палатку, накрыл полой и доложил по персональной форме. Алтай исполнил. В таких мелочах Габой позволял курсантам буквой устава пренебречь. Как позволял себе пренебрегать инструкцией по эксплуатации СВД в части допустимого разброса на 100-метровой дистанции. И тут же. Лель стрельбу окончил. Чебрец стрельбу окончил. Буроватая глыба Терекона с пятнами мартовского снега четко проступала на фоне светлого, сизовато-голубого неба. Я перевернулся на спину. Высоко над полигоном в Поднебесье, словно не слыша грохота на грязно-белой, простроченной цепочками черных следов земле, парил далекий коршун. «К мишеням бегом марш!» Внутри меня, опережая живой звук, уже гремел неумолимый рык Габоя. Так мотались еще 2 часа, прежде чем подала сигнал подкатившая буханка, отвозившая нас в столовую. Обед в солдатской жизни больше, чем обед. Как завтрак больше завтрака, уже не говоря про ужин, после которого покой. Обед — священнодействие, овеянный традицией канон, который ни отнять, ни изменить, ни передвинуть. Посягнуть на святость ритуала мог только враг. За что прощения ему, конечно же, не будет. Начальство это знало, потому посыльный появился, когда солдатский борщ, а вслед за ним и греча с тушенкой, уже улеглись в желудках, и бойцы, переместившись из столовой в кубрик, баловались чаем. «Группа малого на выход», — просунул посыльный голову в дверь. «Грузиться на задание». Кузов тупорылой армейской шишиги под прорезиненным тентом со стороны кабины был забит набросанными мародерками. На полу стояли ящики с боекомплектом. Здесь говорили коротко. БК. Коробки с сухим пайком, тушенкой, крупами и макаронами. Тут же несколько больших пластиковых бутылей с водой. Пара бывалых сковородок, дуршлаг и кастрюля. Бойцы, упираясь подошвой в уступ откинутого борта, по очереди забирались в кузов. Каждый знал свое место, к которому притерся за время выездов, поэтому ни суеты, ни пустых споров. Так, хрипловатый матерок. Шишига — неубиваемый самовар с неисчерпаемым запасом прочности, пусть ее сняли с производства еще в конце 90-х. Помню, полз на такой к Мультинским озерам. То по ступицу в жидкой грязи, то по радиатор в горном потоке. То по голым лбам валунов, встречая на пути увязшие буханки и завалившиеся на бок хантеры. Этой трудяге было по зубам любое бездорожье, так что списывать ее в утиль хозяйственники не спешили. Коробочка вскоре набилась битком, и водила, голец, поднял зеленый борт. Я в обнимку с винтовкой сидел в углу, привалившись плечом к эрдешкам. Места у заднего борта считались мажорскими и предназначались по уставу для пулеметчиков, но в нашей шишиге, по негласному ранжиру, их занимали набоб и замкомандира Пестрый. Малому, как командиру группы, полагалось сидеть в кабине. Набоб тоже из Петербурга, светло-русый, лобастый, крепко сбитый аспирант философского факультета с веселыми и умными глазами. После 2 мая, когда в Одессе жгли людей, определился с выбором. Оставил недописанной кандидатскую диссертацию про метафизические аспекты инициации и рванул на Донбасс. Инициироваться на полную катушку. Уже бывал в боях, так что закрепить за собой привилегированное место ему не составило труда. Однажды он поделился со мной чувствами. Воевать не хочется, а смириться душа не терпит. Неопределенности нет, просто трудно тут, если в тебе ум заматерил. Уже не гнется, а трещит только. Здесь ведь и не всякий гибкий ум до высшего разума дозреть успеет. Спокойный, 40-летний, точный в слове и движениях Пестрый любил шутку, розыгрыши и умел быстро подчинить своей воле, обходясь без кулаков, голосом и свинцовым взглядом. Норов объяснял так. Бывает, балуем. Иной раз от тоски. Не шутка, через день под пули. В бою был расчетлив и смел одновременно. Замком стал по праву. 4 месяца назад они с набобом воевали в одном разведвзводе батальона «Славянск». Выбили ВСУшников из Никишина так, что те кувырком летели до Дебальцева. В Челябинске Пестрый оставил семью, работу и приехал в Донецк добровольцем. Через несколько месяцев ему по локоть срежет осколком левую руку. «Лягушата в коробчонке?» Над бортом шишиги возникла голова малого. «Лукум отливает», — доложил Пестрый. «Сейчас будет». Тут объявился и Лукум. Непоседливый, как заведенная пружина псковский паренек лет 22, уже имевший за плечами опыт зоны малолетки. А с виду не скажешь. Улыбчивый, смешливый, в разговоре голос не повысит, но взгляд быстрый, цепкий. Он любил сладкое, конфеты, пряники, сгущенку, за что получил позывной «Рахат Лукум», впоследствии купированный. Он тоже уже поучаствовал в том же разведвзводе, что и Пестрый с набобом. Рассказывал про первый бой. Не пойму, как бежать, как на бегу АК держать. Все не прилажусь, беспонтово выходит. Потом гляжу, один чешет так козырно, то куницей, то будто кошка. Ну, я срисовал, довел немного, теперь другое дело. Он и впрямь был грациозен и стремителен, молодой демон битвы. Говорил, что шумно жить любит, потому война ему в самый раз по натуре. Лукуму нравился подствольный гранатомет, метающий серебряные яйца. На выданном ему АК подствольника не было. Купил за свои деньги. Во время боя в Никишино отличился. Под бешеным огнем в несколько приемов вывел из подвала дома 40 гражданских. Женщины, старики, дети. Радовался, что не бросил в подвал РГДшку, когда увидел в темноте людей. Захарченко вручил ему медаль. Малахов приглашал в свое гнилое шоу. Медаль Лукум принял, а Малахова не удостоил. «Почему я Алтай?» Все просто. Первое время, как приехал на Донбасс, носил тряпичную шапочку-таблетку, купленную некогда сладка на перевале Чикитаман на обочине Чуйского тракта. Ее украшали фигурки, напоминавшие петроглифы Калбакташа и надпись «Алтай». Этого оказалось достаточно для выбора позывного. «Куда едем?» Забросив через борт шишиги АК и перевалив следом в кузов ловкое тело, полюбопытствовал Лукум. «Великая тайна, бойцы!» Малой надел поверх подшлемника каску и уже на пути к кабине сквозь брезент тента сообщил. «Куда?» Место было известное, горячее. Бойцы оживились и в предвкушении пустили по кругу пачку сока. Малой — коренной дончанин. До случившегося в Киеве головняка держал небольшой магазин автомобильных запчастей, потом взял автомат, оставил на жену и двух дочек любимую собаку, белого веслоухого алабая, грозного и ласкового, и отправился брать артиллерийскую базу в Артемовске. По алабаю в редкие лирические минуты скучал, кажется, больше, чем по детям. Как-то, оказавшись с командиром один на один, спросил его, почему он воюет. «Да как же!» — неподдельно изумился он. «Фашисты ж, мать ети! В мой дом с бандерой на хоругвях!» «А почему здесь я?» — никто не спрашивал. Не принято. Спрашивали, откуда. Полтора года минуло с того донецкого марта. Мы с Пестрым сидели на кухне в луганской квартире бывшего санитара Линзы, теперь не кошачьего ветеринара, как в довоенном прошлом, а медбрата в госпитале, где латали и выхаживали бойцов непризнанных республик. Сидели и смотрели то на стол с ополовиненной бутылкой водки, двумя рюмками, солонкой и тарелкой с крупно порезанными огурцами, то в окно, за которым накрапывал сентябрьский дождь. Из левого рукава рубашки Пестрого торчала восковой желтизны кисть протеза, неподвижная, но упругая, каучуковая, так что он мог ухватить ей и мобильный, и рюмку, и столовый нож. Пили Линза с Пестрым. Мне сегодня еще предстояло крутить баранку. Время шло к полудню. Мы только что вернулись из госпиталя. Пестрый скучал. Натура его требовала действия, а тут зависли. Ждали на Боба с Лукумом. Из Санкт-Петербурга выехали вместе. Но в пути у Сузучки на Боба стал троить двигатель, и он завернул в Воронеже на СТО, почистить или заменить свечи. Чтобы не терять времени, мы с Пестром погнали в Луганск, сгрузить часть коробок гуманитарки, которыми были забиты багажники и задние сиденья наших машин в госпитале у Линзы. Там были лекарства, одноразовые шприцы, медицинские смотровые перчатки, ватные тампоны, перевязочный материал. Пограничники на пропускном пункте досмотрели вскрытые коробки. Гуманитарная помощь шла централизованно через МЧС, поэтому нам предложили заехать в Ростов и оформить груз как следует. Офицер смотрел на нас и все понимал, но у него было предписание. И мы смотрели на него и все понимали. «Офицер», — сказал Пестрый, — «это мое. Аптечка». «Аптечка?» — с интересом повторил тот. «В Донецке в больницу ложусь на полгода», — пояснил Пестрый. «Руку мою нашли, будут пришивать». Нас пропустили. Луганские в машину даже не заглядывали. Прорвутся и на Боб с Лукумом. Несколько месяцев назад, когда ополчение начали реформировать в контрактную армию и снимать шевроны «Новороссия» с камуфляжа, мы написали рапорты и вернулись по домам. Пестрый раньше и в госпиталь, потом на Боб перетащил его в Петербург. Но уже второй раз за это время приезжали на Донбасс навестить боевых товарищей, живых, покалеченных и мертвых. «Ну как?» — Пестрый качнул подбородком в сторону Линзы. «В целом». «Путем все». Линза наполнил рюмки. «Уверен?» «Говорю же». Водка в рюмках стояла вровень, как по ниточке. «Спортом может тебе заняться», — задумчиво предположил Пестрый. «Зачем?» — Линза застыл с бутылкой на весу. «Здоровому спорт не нужен, а больному вреден». Ловко подхватив рюмку пальцами протеза, правой рукой Пестрый взял четвертинку разрезанного вдоль огурца и макнул ее в солонку. «Хорошо, если путем», — Пестрый поставил пустую рюмку на место. «А то вид у тебя какой-то болезненный». «У меня?» — изумился Линза. «Ну не у меня же», — хрустнул огурцом Пестрый. «Да в порядке все». «Забожиться?» «Я что спрашиваю?» — пояснил Пестрый. «С виду поизносился будто». «Ну, может, не все», — усомнился в своем благополучии Линза. «Но в целом нормально». «А что лицо такое, будто тебе от улыбки больно?» В глубине сердца Линза считал себя неудачником, пасынком судьбы, и уже внутренне смирился с этим, хотя еще и не был готов признаться в своем смирении. В конце концов, экзистенциальное сиротство ему не досаждало. Пусть безысходность диагноза веяла холодком и неуютом, но в ней одновременно была и определенность, а значит, был покой. Пестрый тоже считал себя пасынком судьбы, но мирился с этим неохотно. Он словно бы все время шел в атаку. Их сближало общее чувство, что ничего уже нельзя переменить, поскольку если тебе выпало заглянуть за край, то вернуться к прошлому, такому, каким оно когда-то было, все равно уже не удастся. Это чувство сближало нас всех. «Что пристал?» — вступился я за Линзу. «Угомонись». «Вечно так. Все переберут, с Бога начнут, бабами кончат. Но до чего б ни договорились, дружба оставалась выше всяких разногласий. За кость такие не передерутся». «А ты помолчи», — Пестрый с ласковой улыбкой повернулся ко мне. Его взгляд был холоден и неумолим. «У тебя глаз, конечно, заслуженный, но ты тех-то глаз не видел. Если б в предсмертные глянул, так бы и чудились». «Иные, как пришибленные, ходят, только зенки на сон заведут, так мертвые-то и смотрят». В кармане рубашки Пестрого телефон заиграл прощание славянки. Отложив огурец, он поднес трубку к уху. «Да, командир, у Линзы. На боб с лукумом черти отстали. Ждем». «Да что ты говоришь? Нашел ее собачий рай. Понимаю. Как догонят, сразу к тебе». «Бывай». Пестрый убрал телефон. «Привет от малого». В дверях кухни появился 13-летний сын Линзы. «Вот тена», — оживился Пестрый. «Давай сюда». Подросток сделал шаг к столу. «Смелее», — ободрил Пестрый. «Мне чайник поставить». Парень приблизился. «Чайник», — передразнил Пестрый. «Ну, ставь. Только сперва что надо?» «Что?» Лицо у паренька было ясное и нежное, почти девичье. «Поздороваться надо. Со мной и с дядей Алтаем. Здрасте». «Здрасте», — снова передразнил Пестрый. «Ты хоть знаешь, кто он такой? Знаешь, кто такой дядя Алтай?» Парень смущенно налил в чайник воды и поставил на плиту. «Это что такое, Линза?» Пестрый был изумлен. «Твой сын не знает, кто такой дядя Алтай?» «Он не знает», — сказал я. «Отстань от ребенка». «Он не ребенок». Пестрый снова хрустнул огурцом. «Он боец. Боец резерва. Слушай сюда, боец резерва. Дядя Алтай?» «Дед Пихто», — сказал я. Пестрый усмехнулся. «Скромный какой». «Так вот, боец резерва, дядя Алтай — музыкант». Пестрый поднял вверх указательный палец. «Он такой музыкант. Группу крови слышал?» «То-то. Его. Он Цою все песни написал. Поэтому Цой жив. И звезду по имени Солнце тоже». Парень посмотрел на меня. В глазах его зажглось детское любопытство. «И восьмиклассницу», — вспоминал Пестрый. «И про троллейбус на восток». Пораженный моим величием, парень вышел из кухни. Линза снова налил. «Какой нахер Цой?» — сказал я, глядя на пасмурное небо за окном. «Виктор Робертович», — пояснил Пестрый, — «не тупи. Что смешно, то не грешно». Пестрый помолчал, обдумывая какое-то новое коленце. «А что, не хотел бы?» — Нет, ты скажи, как на духу. Никогда не хотел очутиться на его месте. Виктора Робертовича. Спеть то, что спел он. Скажи, не хотел? Не хотел, сказал я, не совсем понимая, вру или нет. Полдень только приближался, но мне почему-то казалось, что небо уже понемногу темнеет и тяжелеет. И опускается к земле, сползает, как медленная лавина, как окончательная и неотвратимая египетская тьма. Подперев подбородок кулаком, Пестрый смотрел в окно и улыбался. «Веселое время вспомнил», — поинтересовался Линза. «Воздух тут такой, волей тянет». «Ну да, веселое время». Пестрый вынырнул из грезы. «До сих пор смеюсь. Когда меня осколок шибанул, сам себя позабыл. Лежу, кричу, и никакого стыда. Не сказать, что больно, а просто такое чувство, будто в целом свете один остался. А раз один, то все можно. Смешно. Лежу, кричу, тут и подобрали. А рана-то, тьфу, только руку и срубила». В дверь позвонили. Вошли на Боб и Лукум, по очереди обнялись с Линзой. «Ползаете, как черепахи», — сказал Пестрый. «А куда торопиться?» Набоб подхватил с тарелки дольку огурца. «К малому!» Пестрый тронул протезом руку Линзы. «Ставь третью рюмку». «Я не буду», — отказался Лукум. «Рано еще». «Часом раньше, часом позже», — сказал Набоб и уточнил. «Я не про водку, про малого». «Быстрее надо». Пестрый посмотрел на нас, выдерживая паузу. «Командиру поддержка нужна». «Что случилось?» — Лукум насторожился. Лицо у Набоба окаменело. «Собака у него померла». Пестрый опустил голову к столу и горько качнул сидеющим ежиком. «Алабай?» — Набоб округлил глаза. «Да ты что?» «Вот так», — сказал Пестрый. «Все умрем». «Надо же», — сказал я. Малу ее как родную кровь любил, души не чаял. Надо же! «Кто помнит, как собаку звали?» — встрепенулся Пестрый. Повисло молчание. «По-краковски как-то», — наморщил лоб Линза. «Марыля, что ли?» «Матильда», — вспомнил Лукум. «Точно!» Вспомнил я тоже. «Матильда!» «Жалко Матильду», — сказал Набоб. «Жалко командира», — сказал Пестрый. «По последней и едем», — сказал я. Провожая боевых товарищей, Линза вышел в прихожую вместе с сыном. На сыне была свежая футболка с мужественным ликом Цоя. «Молодец, боец резерва», — похвалил Пестрый. «Так держать». «Не забывайте», — обнимаясь на прощание, попросил Линза. «Вместе у нас шкура ныла, вместе глотка выла». Ехать решили через Алчевск. Блокпосты не смущали, ополченцы узнавали друг друга по взгляду. Особенно, если на подъезде, не включая головного света, помигать аварийкой. Пестрый дремал на переднем сиденье. Культя с протезом подрагивала, должно быть, подхватывала во сне АК. Перед Дебальцево на дороге голосовал человек в камуфляже с черно-сине-красным шевроном ДНР на рукаве. Контрактник новой армии Донецкой Народной Республики. По-прежнему накрапывал дождь. Я съехал на обочину. Пестрый тут же взбодрился и опустил стекло. На лице контрактника сложилась мокрая улыбка. «Да ясиноватый!» «Садись!» — велел Пестрый и, выйдя из машины, откинул спинку кресла, пропуская пассажира на заднее сиденье трехдверного поджарова, уже свободное от медицинских коробок. На вид парню было лет 25, высокий, костистый. «Ну что ж, отцы вахту в горячем цеху отстояли, теперь их смена». Сообщил, что едет из части домой на побывку. Несколько раз бросил взгляд на протез Пестрого. «Свое повоевали», — кивнул Пестрый. «От пожара, как от печки, грелись. Ну и отжимали по мелочи, как иначе. А ты еще не претерпел, как святой великомученик?» «Нет пока», — смущенно улыбнулся парень. Спать Пестрый больше, кажется, не собирался. Спросил, как служба. Парень оказался разговорчивый. Танкист, только что с учений, дали сержанта. «Как сообразил, куда двигать, сержант?» — наставлял Пестрый. «Дави уже без передышки, чтоб желчь кипела и кровь играла. Кто встал поперек, круши. За тобой бойцы идут, им послабление будет». Я чувствовал, разговор Пестрый ведет неспроста, за его добродушием что-то кроется, и даже подозревал, что именно. Меж тем Пестрый задавал вопросы, а парень с охотой отвечал. «И сколько на ходу?» 4. 2 стоят. А командир кто?» Парень сказал. «Не знаю такого», — Пестрый мотнул головой. «Где участвовал?» Контрактник, довольный, что едет в машине к дому, что водяная морось, залезающая в рукава и за шиворот, наконец-то осталась снаружи, взахлеб рассказывал про службу и сослуживцев. Кто и откуда, где дислоцируется часть, чем кормят и что быка завались. «Соляру-то воруете?» — поинтересовался Пестрый. «А то». Парень весело хохотнул, улыбнулся и Пестрый. «А особист у вас есть?» «Не-а». Голос Пестрого сделался вкрадчивым. «Ты, сержант, не тяни с передовой-то. Послушать надо, как пули жужжат. Они ж, когда совсем вблизи, словно бы дышат. Волосы шевелят, такой от них веселый ветерок. Когда высаживали сержанта в Ясиноватой, Пестрый, выпуская его с заднего сиденья, ласково улыбнулся, окатил своим неумолимым взглядом и напутствовал. «Видишь, паря, сам все рассказал, и яйца в СБУ тебе крутить не пришлось». Сержант, как от затрещины, втянул голову в плечи, побледнел и с оглядкой потрусил во дворы. «Пусть побздит теперь», — сказал Пестрый. «Находка для шпиона». До Донецка было рукой подать. Когда Шишига добралась до места, уже смеркалось. Высадились у двухэтажного недавней постройки здания, которое, судя по рябым стенам и нескольким выбитым стеклам в окнах, недавно попробовала на штык война. Некогда нарядная, а теперь пыльная и потрепанная зеленая вывеска над козырьком у входа гласила «Приватбанк». Шишига подала задом крыльцу, и мы принялись выгружать пожитки. Местные разведчики занимали первый этаж, нам отвели большую комнату на втором. Здесь было зябко и темно. Сверху вместо светильников свисали выдранные из подвесного потолка плети проводов. Обустраивались сами, без указаний и команд. Каждый делал что-то к общей пользе. Одни продолжали таскать ящики с БК, рюкзаки и коробки с сухим пайком, другие, найденными где-то счетами с рекламой, до одури выгодных займов заделывали выбитые окна. Водила Голец принес из Шишиги чемоданчик с инструментом и полезным дорожным хламом. В давние времена с такими чемоданчиками приходили на вызов сантехники. Достал патрон с вкрученной лампочкой, огляделся и принялся прилаживать его к свисающим с потолка плетям. Лампочка не загоралась. Сапер Фергана, сунув по очереди в пару розеток зарядку телефона и выяснив, что электричества нет, отправился на поиски распределительного щита. Вскоре свет воссиял. Фергана родом из Горловки, потомственный горняк, в мирное время взрывал породу в открытых карьерах. Теперь минировал отечество, чтоб не топтал народившийся фашист. Был ранен, рассказывал, как выжил. Глаза прикрыл, так и спасся. А то бы край. Известное дело, глаз много силы имеет. Если бы посмотрел, да взгляд мой увидали, тут разом и каюк. Вскоре на офисном столе в зеленом, с языками копоти солдатском котелке, уже шумела разогретая кипятильником вода, а рядом, заправленные чайными пакетами на нитках, выстроились кружки. Пока вода закипала, Пестрый составил на оторванном от коробки с крупами куске картона график ночного дежурства и прикнопил его к стене над чайным столом. Быт налаживался. Ночевать в финансовом учреждении мне еще не доводилось. А случалось всякое. Спал и в полуразбитых сельских халупах, и в протекающей палатке, и во дворе под каштаном, и на богатой даче начальника таможни, хозяин которой драпанул в Днепропетровск и в подвале многоэтажки, и в пустом заводском цеху. А меньше месяца назад и вовсе провел ночь на стылой мокрой земле под плащ-палаткой. Спать, впрочем, тогда не пришлось. Это была самая скверная ночь в моей жизни. Батальонное начальство отправило разведгруппу в наблюдение к вражеским позициям. Моросил холодный дождь. По промерзшей и размокшей земле, местами ползком, а местами на карачках, еще засветло добрались до окраины поселка и залегли в 200 метрах от расположения пробосеков. Подавать признаки жизни нельзя было ни при свете, ни в темноте. Укропы следили за окрестностями в тепловизоры. Продрогли до хребтины, как грешники в ледяном мусульманском аду. Чтобы хоть как-то согреться, потрое сбивались под одной плащ-палаткой. Думаю, поднимись мы в рост, тепловизор не отличил бы нас от камня. Сутки стучали зубами, грызли сухой паек, наблюдали за врагом. Нужду справляли, отвалившись на бок. А те с белым трезубом на красно-черном поле шевронов спокойно бродили по сельской улице, разговаривали, смеялись, не подозревая, что каждый накрыт сеткой прицела, как капустница с очком. Вернувшись, едва отогрелись в бане с самогоном. В коридоре вдоль стены стояли разобранные железные кровати и тут же стопки матрасов. Собирать кровати не стали. Занесли в комнату сетки, уложили на пол, сверху матрац и уже на него пенку. Пестрый как-то рассказывал. Здесь многие сон теряют. Только глаза заведешь, точно койку из-под тебя выдернут, летишь куда-то. Бывает, в ночь раз 10 кричишь, как провалишься. Все от войны, с перепугов разных. Такой сон не в отдых. Мука одна. Не доверять товарищу не было причин. Тем более, что изредка иной боец и впрямь вскрикивал в ночи. Но из-под меня койку пока никто не выдергивал. Должно быть, мои перепуги еще впереди. Зато теперь я часто ощущал то давнее, почти, казалось бы, забытое чувство опасности, которое некогда постоянно носил при себе. В юности это чувство не отпускает, потому что мужчина — это охотник и герой, и должен каждый день доказывать это. Но со временем, когда ты определился и доказал, когда добился того, чего оказался достоин, чувство опасности уходит. И вот оно вернулось. Вернулось и омолодило кровь. Подготовив ложе, бросил на него спальник, рядом пристроил винтовку и разгрузку. Ложиться не стал. Через 40 минут в паре с набобом надо было заступать на дежурство. Пошел гонять чаи. Мы сменяли фергану с лукумом. Те отдежурили положенные 1,5 часа и уже позевывали. «Но как?» — прихлебывая на ходу горячий чай из кружки, справился набоб у сидящих на подоконнике в коридоре товарищей. Свободную ладонь набоб держал на ствольной коробке, висящего поперек широкой груди, АК. «Покой и воля», — заверил Лукум. «Местные, внизу на входе. Мы 2 обхода сделали, теперь тут кукуем». «Обзор хороший». Я посмотрел в окно. Брезентовый тент Шишиги искрился изморозью. Голец отогнал машину от крыльца, чтобы оставить пространство перед входом открытым. Напротив банка, через дорогу, обсаженную пирамидальными тополями, открывалась небольшая, очерченная по бокам рядами кустов, площадь, на которую фасадом выходило старое красного кирпича здание пожарной части с 3 большими гаражными воротами и возвышающейся с левого угла каланчой. Окна в каланче были темны, но лампочка над крыльцом горела. Перед пожаркой стояли 2 легковушки. У обеих были открыты багажники. Сухопарый мужчина и полная немолодая женщина, весело переговариваясь, перекладывали из одной машины в другую какие-то не очень тяжелые мешки. Справа от пожарной части прожектор высвечивал стройплощадку с недостроенным многоквартирным домом, зияющим двумя рядами пустых оконных проемов и мертвым башенным краном. Слева темнели очертания частных домов с палисадниками. Ветви тополей качались на ветру. Небо над городком тонуло в сливовой черноте. Шипы звезд по самое жало были залиты этой густой патокой. Фергана с Лукумом, должно быть, уже сопели в коконах спальников. Одному снились карьеры и терриконы, другому — Псковский Кремль над излученной Великой. Кружка на Боба опустела. «Выскочили из-за дома. Слева пестрый, справа безмен», — рассказывал Набоб. «Бежим, кричим, упали за бугром каким-то. Кругом пуля визжит. Вскочили, опять бежим. Пестрый чешет рядом, а безмена нет. И чего они от нас драпанули? Сумерки, наверное, целый взвод углядели, а нас двое. Добежали до школы. Менял рожок за рожком, орал, лиц не видел. В глазах туман белый. Отбили школу. Глотку сорвал, 3 дня хрипел. А безмена убили. Страшно было? Вроде страшно, а вроде и страха нет. Отчаянность какая-то. Но уж ее столько, до греха. Набоб провел ладонью по горлу. Встань на пути кто? 5 раз убью. Но не остановит. Внезапно вдалеке раскатисто громыхнул взрыв, и тут же посыпался автоматный треск. Фергана оставил мне свой АК. От плетки в темноте толку было мало, и я машинально слегка оттянул затвор. Убедившись, что патрон в патроннике, вернул затвор на место. Громыхнуло еще и еще. К автоматному треску присоединился хряск пулемета, а потом и басовитый, крупнокалиберный голос утеса. Где-то по соседству, в паре километров, закипала ночь. Мужчина и женщина, продолжавшие со звонкими смешками болтать возле пожарной части, не обратили на канонаду ни малейшего внимания. Оживи сейчас строительный кран, они, пожалуй, сочли бы это куда более значительным событием. Так и есть. Война — это когда порыву ветра или стаи грачей, вернувшейся к своим весенним гнездам, уделяешь больше внимания, чем раскатам дальнего боя. Оставив Набоба в коридоре, прошел в пустую боковую комнату, окна которой выходили на гаражи и жилую силикатную двухэтажку. Рядом с домом вытянулся ряд дощатых угольных сараев. Уже история. По стене двухэтажки тянулась газовая труба. 2 окна в доме светились желтым электричеством. Одно мерцало голубыми всполохами телевизора. Все было спокойно. Разом, будто щелкнул выключатель, прекратилась и стрельба. Вернулся в коридор. Легковушек перед пожарной частью уже не было. Поговорили с Набобом о музыке. Он захватил хвост тех времен, когда ассокультура еще крутила калейдоскоп своих цветных чудес. Я рассказал про любимый Майком напиток «Чпок». Водку пополам с каким-нибудь газосодержащим напитком, лимонадом, пивом, колой, закрываешь стакан ладонью, бьешь дном о колено и залпом выпиваешь вспенившуюся ваксу. Потом про басиста и перкуссиониста аквариума Фана, который в свободное от музыки время шил на заказ брюки. — Почему ты бросил это дело? — спросил Набоб. — Слинял из музыки? — Я не слинял, — сказал я. — Просто ушел от мачехи к матери. Так бывает, когда износишь старые убеждения, когда они перестают соответствовать той требовательности, которую привык к ним предъявлять. Как объяснить философу, бежавшему от философии и отдавшему предпочтение аргументу Калашникова, ибо случаются времена, когда это, последний аргумент, всю эту лабудень? Как объяснить, что шумовая завеса, покрывающая города и веси, обеспечивает нашему слуху первичное очарование, уже по большей части не подлежащее поправке и переосмыслению? Что образцы мнимой музыки, беспрестанно вливаемые в уши, Каждому с младенчества, с баюшки бою и спят усталые игрушки, формируют хрестоматийные примеры предпочтений и становятся чем-то вроде родной речи, в которую ты погружен с момента появления на свет, так что по отношению к ней вещая музыка, ныне запретная, выглядит даже не иностранной тарабарщиной, а вовсе чем-то марсианским. Первичное очарование шумовым фоном напоминает опыты последователей Конрада Лоренца. Только что вылупившимся журавлятам вместо журавлихи предъявляют какую-нибудь чепуху, бумажный китайский фонарик, траченное молью чучело лисы на ниточке, черепаху или человека в балахоне. И журавлята безоговорочно признают их матерью. Называется импринтинг. И вот уже не мать, а президент на дельтаплане с моторчиком выстраивает стерхов в клин. То же и здесь. Предложенное только что вылупившемуся слуху чучело музыки запечатлевается накрепко и обеспечивает роковую тугоухость в отношении материнских отзвуков гармонии сфер. Один компот. Конечно, можно объяснить, но я не знал, как сделать это в двух словах. Да нужно ли? Нужно ли это тут? Тут, где антракт истории, в котором мы жили последние годы, заканчивается. Через полчаса к банку подъехал Урал. Привез трех гранатометчиков, АГС с боекомплектом из нескольких улиток и замкомандира роты Кокоса. Гранатометчики были из местных. Кокос — капитан запаса, усатый, похожий на молдаванина, доброволец из Стерлитамака. Месяца не прошло, как он приехал на Донбасс, поэтому на себя командирское одеяло не тянул. Приглядывался. Под 2 метра ростом, в бронежилете с торчащей из-под него курткой, в берцах, кевларовой каске, на коленниках и на локотниках Кокос походил на нукера Батыя в кожаных доспехах. Вскоре в коридоре затопали крепкие подошвы, загремело железо, зазвенели голоса. Набоб отправился в комнату к бойцам будить смену. Пришло время и нам, на боковую. Как заснул, не помню. Намотался за день. Руки-ноги точно гири. На безделье не поднять. Ухнул разом в черное беспамятство, в плен слепой ночи. Спальник-минусовка хорошо держал тепло. Вылезать из него не хотелось, но давал себя знать выпитый с вечера чай. Малой с Кокосом прихлебывали из кружек растворимый кофе, испускающий аромат, как будто бы он заварной, и переводили взгляд с развернутой перед ними карты на лежащий тут же на командирском столе спутниковый снимок местности. Карта была армейской стометровкой. Снимок — распечатка с Google Maps. Над столом витали белые кудельки дыма от сигареты малого. Позавтракав кашей с говядиной из сухпайка, разогретой на жестяной горелке таблеткой горючего, с кружкой растворимого кофе в руке, присоединился к нескольким бойцам, уже обступившим командирский стол. «На головастика 3 месяца назад ходили. Он ничей был?» — возмущенный Фергана тыкал пальцем в спутниковый снимок. «А ящер весь наш. От гребня до пяточки. А теперь...» Головастик под укропами и половину ящера отжали. На кой хрен такие шминские договоренности? Из-за плеча Пестрова посмотрел на разложенные карты. Головастика на снимке увидел сразу, трудно было не узнать. Что за умельцы навалили террикон? С ящером было сложнее. «Где тут ящер?» — спросил. «Вот этот, длинный, малой ногтем с зачерненным краем, провел по спутниковому снимку. На нем видно было яснее, чем на карте. С юга прямо под ним карьер, а севернее, вот он, другой террикон. Сорока. Он выше ящера. Между ними, видишь, ущелина. И ящер разбит теснинкой. Тут мы, тут укры. Сегодня только осмотр, знакомство с местностью». Малой затянулся и выдохнул дым в потолок. «Согласны, товарищ капитан?» «Ты обстановку лучше знаешь», — пригладил усы Кокос. «Сам решай». «Мудро. Малой был донецкий, воевал с первых дней, знал места не по карте». «Тогда так, бойцы». Малой окинул взглядом собравшихся у стола. «Потом остальную комнату. Пестрый, Лукум и Ус на ящера. Алтай на боб Фергана, на сороку. Будите Фергану и Уса, хорош щеку давить. Да, гранатометчики. Старший расчета Серьга. Где Серьга?» «Тут», — откликнулся от чайного стола гранатометчик. «Серьга тоже на сороку. Определишь позиции для АГС-а». «Сказано, сделано. Однако за один день освоить территорию не удалось, хоть местные бойцы и дали своего проводника. Изучение ландшафта и выбор позиций заняли 2 дня. Бродили, исследуя каждую тропу, стенку и уступ, перебежками, пригнувшись, одолевали простреливавшиеся участки, ползали по гребню, как саламандры, часами лежали, затаившись среди каменных отвалов, подробно, метр за метром осматривая в оптику этот на вид марсианский, а на деле самый что ни на есть человеческий пейзаж. Надо было выдавить укропов с ящера. Эта высота, случись горячая пора, позволяла им корректировать артиллерийский и минометный огонь по городу с обжитым нами приватбанком. Непозволительная роскошь. Сбоку ящер и впрямь напоминал громадную рептилию, вытянувшуюся посреди степи километров на 6, а то и больше. Серые отвалы доломита на его гребне оказались отличной позицией. Куча разнокалиберных камней, от огромных до мелочи, отсыпанные пирамидками, стояли плотной чередой, тут и там подернутые кустарником, а на стороне, где в обход Минска закрепились ВСУ, даже поросли небольшим лесочком. Террикон рассекала глубокая расщелина, отделявшая наши позиции от вражеских. И хотя сорока была выше ящера, большого преимущества эта высота не давала. Разглядеть противника, если он соблюдал элементарные правила не то что маскировки, а простой предосторожности, среди серых камней, поросших кустами и приземистыми деревцами, было дохлым делом. Зато сам ты, приподнимись невзначай над шапкой сороки, сразу высвечивался на фоне неба. И будьте нате, отличная для оптики мишень. А если залечь на ящере, то, возвышаясь позади, сорока милостиво закрывала от засветки. Тут и присмотрел укромные местечки. Малой жил в аккуратном домике возле Свято-Николаевского кафедрального собора, через дорогу от палат митрополита. Россыпь таких теремков была построена здесь еще 100 с лишним лет назад для первых юзовских инженеров-металлистов. Теперь частный сектор. Поколесив по нарядному, обсыпанному цветущими розами городу, здания которого тут и там зияли наскоро залатанными следами артобстрелов, остановились у большого магазина. Купили продукты, водку, конфеты Лукуму. Поспорили насчет мяса. Позвонили малому. Малой сказал: «Мясо есть». Через 10 минут подъехали к воротам, которые, ожидая нас, хозяин распахнул во всю ширь. Дождь кончился, только нависшая над оградкой груша еще роняла с листьев капли. Обычно гостей густым лаем встречала громадная веслоухая, грозная на вид, но снисходительная к друзьям хозяина Матильда. Теперь во дворе было тихо. Пестрый многозначительно переглянулся с нами и обнял малого. «Как сам?» «Лучше всех», — обнял Пестрого в ответ малой. «И правильно», — одобрил Пестрый. «Держись». Отнесли продукты на кухню. Потом перетащили медицинские коробки в гостиную и сложили под деревянной лестницей, ведущей на 2-й этаж, к спальням. Надо было разобрать, что куда. У Набоба был список самого необходимого еще от 2 госпиталей. Малой жил один. По весне, когда укропский снаряд угодил в крышу соседа, досталось и палатам митрополита, и ему. Осколки посекли стену дома малого, а 2 влетели в окно детской, пробили межкомнатную перегородку над кроватью младшей дочери, но, слава богу, никого не задели. После этого случая Малой отправил жену с детьми к знакомым в Евпаторию. Остался вместе с верной Матильдой. В гостиной возле круглого стола молча переминались с ноги на ногу. Воздух густел от нервной неразрешенности. «У тебя в прихожей в корзинке с грецкими орехами граната лежит», — сощурил веки Пестрый. «Это зачем?» «У задних дверей тоже граната», — признался Малой. «На подоконнике под каской. Если укропы прорвутся, чтобы долго не искать». «Какое прорвутся?» — взвился Лукум, но Пестрый страшно вытаращил на него глаза, и тот, разведя руки, сдал назад. — А что сказал-то? — Понимаю, нелегко, — вздохнул Пестрый. — Но в разнос-то не надо. — Все проходит, даже старость. Сколько твоей Матильде стукнуло? Малой посмотрел на Пестрого долго и странно. — Да в самом соку, принцесса. — Эка, — мотнул лобастой головой на боб. «Надо же», — сказал я, — «вот дела». Лукум хотел усугубить, но, посмотрев на Пестрого, сдержался. Снова повисла пауза. «Вы что?» — не выдержал Малой. «Что кислые, точно моча ослиная?» «Дела!» — передразнил. «Дела у вас на стол накрывать, огурцы-помидоры рубить, а мясо за мной!» Он решительно двинул на кухню. «Командир!» — поспешил следом Пестрый. «Я помогу». Выходя из гостиной, Пестрый обернулся, посмотрел на нас с укором и тихо вразумил. «Деликатнее надо, у человека горе». «А что сказал-то?» — снова развел руками Лукум. Через несколько минут на столе красовались банка сметаны и блюдо с нарезанными овощами, петрушкой и стрелками зеленого лука на белых луковичках. Я расставлял рюмки. На боб резал кирпич белого хлеба, Лукум, принеся из холодильника водку и пакет сока, шуршал без дела конфетным фантиком. В гостиную вошел Пестрый. Лицо его выражало смешанные чувства. «Беда», — сказал он. «Командир того». «Что?» — спросил я. «Не в себе», — пояснил Пестрый. «С петель, кажись, поехал». «От переживаний». «Ты говори, в чем дело-то?» — на боб отложил нож. «Такие, короче, дела», — Пестрый понизил голос. «Сам рассказал. Привез он покойницу в крематорий и велел сжечь, как мертвого викинга, а урну ему выдать». Я тихонько присвистнул. «Сожгли?» Лукум отщелкнул ногтем фантик. «Так у него ж с собой граната». Пестрый взмахнул протезом, но говорил, по-прежнему не повышая голоса, жарким шепотом. «Куда деваться?» «Спасибо, папа не потребовал». «Отойдет, может?» — предположил на боб. Пестрый по очереди посмотрел на нас, на каждого в отдельности, молча. Потом сказал. «Это не все еще». «Ну, не тяни!» — поторопил я. «Не нукай!» Пестрый шумно вздохнул, успокаивая душевное волнение. «Он, значит, про крематорий мне рассказывает». Рассказывает, значит, а сам мясо режет, лук выкладывает в кастрюлю слоями, солит, перчит. Пару зубчиков чеснока меленько покрошил, кинзу. Сухой маринад типа. «Ну», — не вытерпел Лукум, — «баранки гну. Потом давай мясо руками жамкать, а я тут возьми да посмотри на банку». Пестрый поднял к лицу протез и посмотрел на желтовато-восковую кисть. «Е-мое, так это же не перец». «А что?» Набоб тоже посмотрел на искусственную руку Пестрого. «Матильда!» Пестрый вскинул брови. «Это Матильда!» «Ты что? Я ровным счетом ничего не понимал. Что лепишь-то?» «Это Матильда, прах Матильды. Он хочет, чтобы мы ее с шашлыком умяли». Пестрый обвел нас страшным взглядом и остановился на Лукуме. «Водки налей!» За дверью послышались шаги, и Пестрый мигом переменился в лице, придав ему самое будничное выражение. В гостиной, вытирая мокрые руки вафельным полотенцем, появился Малой. «Ну что, за стол?» — как ни в чем не бывало, предложил Пестрый. «Давай по рюмке», — сказал Малой. «И угли жечь». Расселись за столом. Набоб отодвинул нож на противоположный от Малого край. Лукум налил в рюмке водку. «Вот я и говорю». Пестрый словно бы продолжал прерванный разговор. «Странная штука — голова. Обычно горшок горшком. и в нем одна баранья мысль с подливой. А чуть опасность, точно пулемет стучит. 250 соображений в минуту. «Это не голова», — сказал я. «Это время. Оно течет в нас». «В голове?» — удивился Лукум. «Типа того», — уклончиво ответил я, понимая, что говорю что-то неуместное. «Оно течет, а мы его то чувствуем, то мимо кассы». «Светлая память и вечный покой», — поднял рюмку Пестрый. «Безмену, Фергане, всем». Выпили, не чокаясь. «Ну да», — сказал малой. «Бывало, одной группой идем, а голова у каждого по-своему соображает, как и сейчас». «А что сейчас?» — встрепенулся Пестрый. «Замажемся?» — малой макнул стрелку лука в сметану. «Сейчас у нас с тобой мозги по-разному молотят». Пестрый печально вздохнул. «О чем речь?» «По-разному, конечно. У одного ромашки в голове, а у другого горюшка. Греби лопатой. Наливай, Лукум». После второй случилось третье. Потом малой отправился жечь угли. «Тащите водку, харч и шампуры во двор», — сказал. «Под грецким орехом стол. Да клеенку протрите, с дождя мокрая». Когда малой вышел, Набоб заметил. «Сумасшедший, а чешет рассудительно». «Бывает», — изо рта Пестрого торчал шевелящийся стебель петрушки. «От горя помутнение волной идет. Нахлынет, отпустит, нахлынет». «Может, и впрямь отойдет?» — с надеждой спросил Лукум. «Со временем». «Может, и отойдет. Рассудок — темная материя». Пестрый взял бутылку и наполнил рюмки. «Готовьтесь, через полчаса Матильду будем лопать». «Я не буду», — передернул плечами Набоб. «Мне тоже как-то не очень», — признался я. «Придется», — обреченно вздохнул Пестрый. «Через не хочу. Это же собака нашего командира. Он ее так, а тут...» «Откажетесь, его разом и замкнет. Что тогда? А у него в каждом углу граната». Кажется, Пестрый хотел сказать что-то еще, но слова закончились. Смеркалось. Пока малой возился с мангалом, мы накрыли стол в его крошечном садике. Вокруг на земле валялись орехи, выпавшие из лопнувших шкурок. Я принес тарелки и вилки. Набоб добавил на блюдо огурцов, помидоров и болгарского перца. Лукум очистил полдюжины небольших луковиц, нарезал их кольцами и попытался было помочь малому насаживать мясо на шампуры, но был решительно отстранен. «Польза от тебя, как от пустого улья. И меда нет, и собака не помещается». Малой кивнул в сторону стола. «Делом займись, видишь, рюмки пустые». «Командир воевал дольше нас всех, мы уже уехали, а он все рвал жилы». «Куда ему деться с родной земли?» Помнится, он все приговаривал. «У нас кровь, чтобы за правду лить, у них, чтобы жирок растить». «Вот и не лезь теперь к нам, укроп, ни с танком, ни с лаской, сокрушим». «А ты почему рапорт написал?» — спросил я малого, хотя историю его мне, конечно, уже рассказывали. «А как же?» — командир мигом вспыхнул. «Мы же в Мариуполь несколькими разведгруппами вошли. Он пустой был. Как наши выдвинулись, укропы без боя сдриснули. Вошли, а тут приказ — назад. Ахметов, видишь ли, просил. Ему свой порт нужен. Если Мариуполь наш будет, ему тут работать не дадут. Эльфы Запада, как ты говоришь, кислород перекроют. Санкции, мать ети. А в Одессу его не пустят. Там Коломойский рулит. Бойцы жизни кладут, а эти зелень считают. Не война, а собачья драка, только крови больше. Там шерсти клок, тут шкуры шматок. Я такие танцы не танцую. Угли уже дышали ровным жаром. На штукатуренной стене, над дверью в садик, горела голая лампочка. Свет ее мешался с бледным светом гаснущих сумерек. Вокруг лампочки кружили бойкие мотыльки. Малой опрокинул рюмку и выложил на мангал порцию снаряженных шампуров. Небо быстро темнело, опрокидываясь в ночь, которая на юге наступает разом без прелюдий. За столом снова помянули тех, кто не дожил. Пестрый строил общий разговор, умело обходя мели и острые углы. Лукум шуршал очередным конфетным фантиком. На Боб с тоской смотрел, как шипит и румянится на углях мясо. А я? Я ловил всем существом музыку спускающейся ночи. «Слушай, малой», — внезапно предложил на Боб. «Может, мы тебе полы помоем? Где у тебя ведро и тряпка?» «Ты что?» — удивился малой. «На ночь глядя?» «А что такого?» — в ответ удивился на Боб. «Сейчас все бросите и пойдете мыть полы?» — не верил своим ушам малой. «Ты же наш боевой товарищ», — сказал Набоб. «У нас такой душевный порыв. Почему тебя удивляют наши душевные порывы?» Пестрый смотрел на Набоба с восхищением. «Стебетесь?» — малой побагровел. «Нас всех уже немного цепануло. Сидеть на месте, пить водку, есть шашлык. Лукум, наливай!» Очередная бутылка подходила к концу. Пестрый, бросая на нас скорбные взгляды, обгладывал шампур. Набоб больше не кричал «нет, нет», когда малой подкладывал ему в тарелку сочные куски печеного мяса. Лукум сидел на корточках, привалившись спиной к стволу грецкого ореха, с шампуром в одной руке и смартфоном в другой. На экране какие-то душманы с автоматами бегали среди развалин и стреляли по живым людям. Я смотрел на малого, и мне было легко от водки и тяжело от того, что мой боевой товарищ сходит с ума. «На плащ-палатку его положил, да по снегу и потянул», — говорил Пестрый. «На плечах не осилить, здоровый больно, прямо бык. Тяну, а он стонет и бормочет что-то. Мне все не разобрать, тащить тяжело. А встану, оглянусь, и жаль его так, что сил нет. Кровь из него ручьем хлещет». Так слов и не разобрал. Дотянул, а он уже мертвый. «С чужаком мириться можно», — говорил Набоб. «Чужой солдат ушел и сам рад, что до дома живой добрался. Пришлых сдуло, и нет их, а на гражданской как? Как ты с нациками мир заключишь? Они эту землю своей объявили. Вас, правда, спросить забыли. По их выходят, и они, и вы тут разом хозяева. Вот и получается, что на гражданской до конца воюют, до последнего истребления. Казачки здесь почему слабину дали?» — говорил малой. — Потому что они от рода к коню привыкли. В крови у них от предков не на товарища, а на коня надежда. Чуть что не так, конь с поля вынесет, от врага сбережет, а в пешем-то строю другая отвага нужна, не перелетная, а чтоб бойцы сваи стояли и друг другу спины прикрывали. «Мертвую воду слышно, плещет», — говорил я. «Сижу в окопе. Тихо. Звезды большие, яркие, и не скажешь, что война на свете. И вдруг, будто холодок потянул, внутри меня голос немирный. Снаружи благодать, ветер ласковый, траву колышет, кузнечик трещит, а внутри звуки такие. Жди беды». Тут и началось. Пулеметы застучали, мины, грады, и пошла писать губерния. «Я здесь по нашей партизанщине тоскую», — говорил Лукум. «Тут носом поведешь, кругом волей тянет. Народ порядка ждет, а под ноздрёй одна воля. Им бы к воле и порядок, тут тебе и свобода. А по мне и не надо ничего, только б воля одна. Потому и не женюсь. Ни наседка, не хочу над семьей крылья разводить. Они мне крылья для полета. Если тут рванет, я снова под ружье». Ночь запечатала город. Небо очистилось, и в его лиловой черноте пестро горели крапины звезд. Где-то вдали дважды громыхнул приход. Мы сидели с малым под грецким орехом друг против друга, упершись лбами, словно замершие в поединке бараны. Нас покачивало даже в такой крепкой сцепке. Все остальные расползлись по дому и, должно быть, уже спали. «Ты дурак», — говорил малой. «Съесть Матильду! Совсем уже? Съесть Матильду! Нет, ты дурак! Это же вязка! Слыхал? Ты в этом что-нибудь вообще того? Моя принцесса потекла, а у заводчика в Макеевке кобель, чемпион породы. Ты понял? Свадьба! У Матильды свадьба, понял? Два раза надо им. Сегодня первый. Свадьба. У заиньки моей Матильдочки цыпленочка. Ну ты дурак. Чтобы ее. Завтра заберу красавицу. Эх, ма, свезешь меня в Макеевку? Щенка алабайского тебе оставлю. Хочешь, а? Свезешь? Хорошенько потоптав местность и определившись с позициями, на третий день, наконец, вышли на задание. Расплескивая грязь и раздвигая лужи, Шишига прошила железнодорожную насыпь сквозь бетонную нору, поколесила по разбитому асфальту извилистой дороги, миновала одноколейный железнодорожный переезд и встала возле отходящей на террикон грунтовки. Голец, подымив сигаретой, вместе с выгрузившимися бойцами, залез в кабину и покатил обратно. Кокос-богатур, степной великан, отправился к стоящему неподалеку вагончику бытовки, чтобы согласовать с местными наш выход. Не дай бог накроют огнем свои. «Выступаем», — сказал, вернувшись. «Порядок боевой. Первый на боб, второй лукум, потом я. За мной пестрый, за ним фергана. Алтай замыкающий. Дистанция 3 метра. Пошли». Забросили за плечи мародерки, разобрали оружие и двинулись на террикон. Сначала дорога шла вверх полого, потом стала забирать все круче и круче. Под ногами хрустела мокрая до черноты отсыпка. Шли, как по минному полю, гуськуя. Я на ходу передернул затвор, загнав патрон в патронник, отщелкнул магазин и, пошарив в кармане, снарядил его еще одним. Теперь в плетке было не 10, а 11 патронов. Не лишнее. Война полна неожиданностей. Задача замыкающего — держать тыл. Крутил головой, как байбак у норы. Иногда разворачивался и какое-то время с оглядкой пятился задом. Здесь следовало быть настороже. Каждые заросли кустов могли скрывать опасность. Укропы все чаще выдвигали вглубь нашей стороны свои диверсионно-разведывательные группы. Впереди показалась развилка. Одна дорога уходила круто вверх и вправо, наш путь на ящера. Другая отворачивала и сначала тоже забирая вверх, а потом спускаясь и стелясь низом между ящером и карьером, вела в сторону позиции ВСУ. Голова цепочки уже ушла за поворот, как вдруг по группе от передних к задним, будто волна на трибуне стадиона, пробежал сигнал. Разведчики вскидывали над плечом сжатый кулак, и каждый, встав на одно колено, брал под прицел свой сектор. Я быстро развернулся и вогнал бесчувственный наколенник в сырую землю. Флажок предохранителя снят, указательный палец на скобе спускового крючка. Что впереди? Разберутся бойцы головы. Мое дело держать тыл с подступающими к дороге кустами. Услышал, как за спиной в тишине хрустит грунтовка, и быстро кинул взгляд через плечо. Из-за поворота накатом, с заглушенным двигателем, по-хозяйски экономя на спуске горючее, выполз автобус с рабочими из карьера. Как ни в чем не бывало, автобус двинулся вниз, вдоль ощетинившейся цепочки ополченцев. Черт, работяги из окон не то с любопытством, не то с удивлением смотрели на бойцов. Черт, черт, что за война? Комбинат продолжал производить флюсовый доломит, известь и строительный щебень. 5 минут назад этот автобус, везущий домой в городок, откуда прибыли мы, смену горняков, был на стороне врага. В моем сознании война по-прежнему оставалась уделом отчаянных голов, героев и злодеев. Но при виде уходящих из Донбасса на Приднепровье и Трипольскую составов с углем или таких вот автобусов, невольно охватывало скверное недоумение. Как будто это безымянная война, разве это имя, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины? Нет. Должно быть Тавро. Выжженная в душе тавро, а не казенная дефиниция. Игра и смерть здесь косит понарошку. как будто все вокруг, случившееся по недосмотру загулявших сил, серафимов и престолов, бессмысленный бардак. Как будто мне придется рано или поздно стрелять в противника, у которого в запасе уйма жизней, и я заберу только одну из них. И только одну жизнь, если мне не повезет, заберут у меня. А там, на скамье запасных, сидит еще обойма точно таких же в ожидании выхода на арену. Я понимал, что это не так. Видел обезображенные трупы. У них, у этих мертвых тел, не было в запасе других жизней. Не у тех, кто, перестав ненадолго скакать во славу Украины, зачищал Донбасс от ваты, ни у ополченцев, вставших на его защиту. 2 недели назад боец из нашего батальона в заброшенном, ощетинившемся сквозь снег прошлогодней травой поле, подорвался на мине. Его нашли только на второй день. То, что от него осталось после собачьего пира. Я все понимал. Поэтому, как мог, гнал от себя мысль о неизбежном выстреле. Бинты, которыми зимой обмотал СВДшку, чтобы не чернело на снегу, за пару месяцев истрепались и посерели. Думал срезать, как стал сходить снег, но увидел, что по цвету они оказались под стать жухлой траве, и оставил. А проведя 2 прошлых дня на гребне ящера, поползав по камням, заметил, что здесь, среди доломитовых отвалов, бинты сливаются с субстратом так, что не увидеть с 3 шагов. Накануне у санитара Линзы, ветеринара из Луганска, взял 2 пачки бинта, раскатал, извозил в здешней жидкой грязи, порвал на ленточки и повязал обрывки на разгрузку и свою маскировочную флисовую шапочку, обшитую зеленой сеткой, так что хвостики можно было при необходимости сбросить вперед и закрыть лицо. Тем же бинтом обмотал трубу разведчика. Добравшись до присмотренной накануне позиции, сорвал пучок сухой травы, прижал аптечной резинкой к перископу, медленно выставил трубу над гребнем доломитовой кручи и приступил к осмотру вражеских позиций. Место было отличное. Отсыпанные каменные пирамиды стояли вплотную друг к другу, возвышаясь на 2 с лишним метра, и позволяли скрытно передвигаться за ними от лёжки к лёжке. Вчера во время перестрелок, которые, казалось, без всякого повода завязывались тут по нескольку раз в сутки днем и ночью, за этими камнями я чувствовал себя, как у Христа за пазухой. До укропов было 400 метров. Точнее, 430. Почти как до щита с номером 5 на стрельбище. Во время вчерашнего осмотра умудрился точно замерить дистанцию лазерным дальномером, наведя луч на плоскую глыбу, торчком стоявшую сразу за вражеской траншеей. В правом конце траншеи виднелся пулемет. Перед ним росло деревце, которое так и не сбросило с осени бурую прошлогоднюю листву. Хороший маячок. Возле пулемета, лицом друг к другу, болты болтали 2 солдата, караульные, или как там у них? Ну да, вартовии. Серый камуфляж, разгрузки, тактические очки поверх касок. Над бруствером только плечи и головы в профиль. Справа из кустистых зарослей появились еще 2 фигуры, у каждой по белому шишковатому мешку на плече. Должно быть провиант. Фигуры, пригнувшись, быстро проскочили 10 метров открытого пространства, отделявшего заросли от траншеи, и спрыгнули в укрытие. Поточив лясы с вартовими, 2 с мешками двинули по траншее дальше, влево. Потом выскочили из-за бруствера и, пробежав рысью 20 метров, юркнули в едва заметную нору в глинистой насыпи. Надо же, блиндаж, а ведь вчера никто из группы не заметил. Вновь наведя перископ на пулеметную позицию, увидел, что один из караульных, подняв бинокль, смотрит в мою сторону. По хребту пробежал холодок, хотя умом и понимал. Засечь меня невозможно, из камней торчит пучок сухой травы и только. «Алтай, ответь Усу!» — в ухе ожил динамик гарнитуры. Что у тебя?» Я придавил кнопку на ларингофоне. «У меня тихо. В 20 метрах левее траншеи блиндаж. Возможно, не один. Динамик в ухе просыпал песочек, как бывало на старом виниле, и откликнулся. Принял. Ус, школьный учитель физики из Славянска, сидел на Сороке и с высоты положения координировал действия всех групп. Где-то рядом с ним обустроил позицию под свой скорострельный АГС «Пламя» минометный расчет «Серги». Там же поблизости гнездо «Утеса». Вспоминая директора школы, преподававшего литературу и оставшегося под новой киевской властью, Ус говорил. Он все долбил детям, мол, тот не человек, кто Пастернака на зубок не знает. Вот выдумал. Да пусть никто не знает. Неужто же они не люди? Вот он вытвердил. А толку? Душа-то хлипкая. Сам всего боится и на людей шипит. Не человек, сопля. Вот тебе и Пастернак. Забыть его не могу. Так дуростью своей обидел. Малому с пятеркой бойцов предстояло сегодня сделать самую опасную работу. Сейчас они внизу, в расщелине между ящером и сорокой, в густых зарослях скрытно и бесшумно выдвигались как можно ближе к позициям укропов. Задача — взять языка. Повезет, если перехватят вражескую разведгруппу, как и они, шарящую в леске по дну ущелья. Ну а снайпер, пулеметчик, сегодня за него был кокос, справлялся в одиночку. И все остальные отсюда, с нашей части ящера, должны, если что, прикрыть малого огнем. Тоже и минометчики с Сороки. Внезапно с той стороны, но не из траншеи, за которой присматривал я, а откуда-то из-за перелеска резко игулко защелкала пулеметная очередь. С Сороки в ответ прогремела наша. Справа с позиции метрах в 100 от меня короткими очередями ударил кокос. И пошло-поехало. Автоматы и пулеметы затрещали сзади, спереди, справа, слева. Кокос поменял позицию и уже строчил где-то совсем рядом. Несколько раз по соседним камням, спечатанными в них раковинами древних моллюсков, щелкнули предназначенные ему пули. Перекрывая автоматный и пулеметный треск, в тылу ВСУшников гахнули один за другим 2 минометных выхода. Через мгновение в воздухе, как змея по сухой траве, прошуршали мины, и тут же дважды громыхнул приход, то ли на Сороке, то ли дальше. «Малой, ответь Усу!» — раздалось в ухе. «Как обстановка?» «На связи, все нормально», — с небольшой задержкой, едва ли не шепотом отозвался Малой. «Что происходит?» «Так, пустяки», — равнодушно оценил ситуацию Ус. Я спустился с гребня отвала вниз. Неподалеку щелкал семечки кокос, сплевывая лузгу на россыпь пулеметных гильз. Справа метрах в 30 курили пестрый с ферганой, слева на боб с лукумом. То есть лукум не курил, грыз шоколадку, припасенную с утра из сухпайка. Положив трубу разведчика на камень, из которого торчал ребристый край какой-то крупной раковины, сел на соседний обломок. Когда-то здесь был океан, потом он умер и окаменел. Весь Терекон состоял из обломков мертвого океана, и сегодня на его глыбе копошились мы, живые, но тоже собравшиеся здесь по делу смерти. Перестрелка затихла сама собой, как и началась. Пестрый, осторожно поднявшись на гребень, плавно, без резких движений, осмотрел в бинокль вражескую сторону. Также осторожно присел и, повернув лицо к командиру, махнул рукой. «Отбой! Спокойно!» Не дожидаясь команды, я взял трубу и поднялся к своей лёжке, стараясь не показываться из-за камней. На позиции укропов все было по-прежнему. Дерево-маячок шевелило на ветру бурыми листьями, караульные у пулемета разводили бобы. «Алтай малому!» — послышался в ухе приглушенный шепот. «Алтай на связи», — откликнулся я. «Работать можешь?» «Могу». Я почему-то тоже перешел на шепот. «Работай, чтобы ни один укроп носу не поднял». «Принял». Приспустившись с гребня, я протянул трубу кокосу. Приказ работать он слышал тоже. И, сбросив на лицо хвосты грязно-серого бинта, осторожно заполз на огневую позицию, где лежала винтовка. В оптике прицела все виделось несколько иначе. Кратность меньше, да и по высоте, ниже на полметра. Но в целом картина та же. Караульные болтают, на прямой линии с пятнами их лиц, несколько трепещущих травинок. Нехорошо. Чиркни пуля по стеблю, может слегка отклониться. Зато колыхание травы точно показывало направление ветра, который здесь, в Териконах, здорово крутит. Дыхание успокоилось, но сердце стучало неровно. Ветер косой, около 5 метров в секунду, то подует, то стихнет. Я оторвался от прицела. Кокос на соседней пирамиде вонзил взгляд в окуляр перископа. За ним пестрый, чуть приподнявшись, следил за траншеей в бинокль. С другой стороны Лукум, как и пестрый, наблюдал в бинокль за вражеской позицией, а на боб, не мигая, смотрел на меня. Я приник к резине наглазника. Сердце по-прежнему стучало не в лад. Поправка влево на ветер плюс деривация. Ветер, зараза, порывами, вынесешь влево, а он не подует. И что? Пошевелив пальцами правой руки и разогнав в них кровь, подвел вершину уголка на сетке прицела под ухо левого солдата. Не потянет ветер, пуля достанется левому. Потянет, поймает правый. Голова была чиста, как дневник первоклассника. Сейчас там, внизу, в густых зарослях, рисковали жизнью мои товарищи, бойцы, добровольно сделавшие свой выбор и отказавшиеся от чужого настоящего. Непобедимые бойцы, взыскующие справедливости, мои братья по вере не в чужое, в собственное будущее. И я был в ответе за них. На меня рассчитывали, и подвести было нельзя, невозможно. Иначе сердце в клочки и несмываемый позор. «Рокот вод и ветра вой», — сказал вполголоса. Скула легла на упор, вдохнул и неторопливо выдохнул, затаил дыхание. Сетка прицела встала неподвижно, палец плавно потянул скобу спускового крючка. Выстрел хлестнул по ушам. Гильза, звякнув, поскакала по камням вниз. Чего я ждал? Что небеса разверзнутся бездонной музыкой? По наставлению Габоя, после выстрела снайперу не следовало интересоваться результатом. Я пренебрег, снова прильнув к прицелу. Над бруствером металась каска. Одна каска. От правого края траншеи к левому. От пулемета и обратно. Приказ Малова. Никто на той стороне не должен поднять носа, чтобы его группа как можно дольше оставалась незамеченной. От этого зависела их жизнь. Сделал упреждение и снова выстрелил. Мимо. Каска металась. Солдат, казалось, очумел. 400 метров. По движущейся цели. Выстрелил снова. Мимо. Да скройся ты, исчезни с глаз. Плюнув на каску, несколько раз пальнул в стоящий над траншеей камень. Пули на плоском боку выбили секущие осколки. Быть может, так сообразит. И точно, голова над бруствером пропала. Справа азартно застучал пулемет кокоса. Фонтанчики пыли взвелись у лаза в блиндаж. Теперь попробуй сунься. Слева присоединился треск автоматов Лукума и Набоба. Эти били по брустверу траншеи. Снайперу здесь делать было больше нечего. Оставив Лёшку, медленно сполз вниз. Алтай исполнил. Доложил едва слышно тому, кто все знал без доклада.